Глава 20, часть 7. Когда мы говорим о том, чего в мемуарах нет, надо справедливости ради отметить, что в них есть. После смерти Сталина, дорвавшись до власти, Жуков стремился подчинить вооруженные силы лично себе. Для этого армию следовало вырвать из-под контроля партии и компетентных органов. Этим Жуков и занимался. Политработникам от него жизни не было. На этом стратег и погорел. Свидетельствует генерал-лейтенант Павленко. Цитата. Жуков не отрицал ошибок, которые совершил, находясь на посту министра обороны. Особенно переживал за те, которые были связаны с недооценкой роли армейских партийных организаций и явными перекосами в дисциплинарной практике. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 12, страница 34. Жукова прогнали с вершин, и он тут же перековался. Вся его книга – гимн политработникам. В каждом эпизоде присутствует мудрый комиссар или замполит, который дельным советом и личным примером ведет батальоны от победы к победе. Но вернемся к тому, чего нет. Итак, первое. Что должно было быть в мемуарах честного начальника генерального штаба? Карта обстановки. Ее не оказалось. Вернее, оказалось нечто такое, что должно заполнить звенящую пустоту. Эта работа была не выполнена, а обозначена. Второе. Что должно быть в таких мемуарах? Соотношение сил. У противника столько-то танков, столько-то самолетов, а у меня столько-то. Третье. Замыслы и планы. На что мы рассчитывали, что из этого вышло, кто виноват. Все остальное неважно. К замыслам и планам мы вернемся в третьей книге. А сейчас о соотношении сил. В изложении этого вопроса Жуков использовал метод уличных проходимцев, мошенников самого низшего звена, у которых на месте совести кленовый лист, узорчатый и широкий, как на канадском флаге. Мемуары Жукова испытания арифметикой не выдерживают. Количество германских танков и самолетов Жуков сообщил дважды. В составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» противник ввел в действие 3712 танков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживались 4950 боевыми самолетами. Это страница 263. На странице 411 Жуков повторил цифры 3712 танков и 4950 самолетов. А у нас пустота. Товарища Потоличева в тылу великий полководец вспомнил, а танки на фронте забыл. В самой правдивой книге о войне великий стратег открывал ужасные тайны. Цитата. «Больше 50% населения страны составляли женщины». Литературный источник. Олма Пресс, 2003 год, том 1, страница 296. А вот про самолеты не подумал сообщить. Вместо цифр. «Количественное превосходство войск врага было велико в 5-6 и более раз». Особенно в танках, артиллерии, авиации. О, бедный архивариус, как ему разбираться? В 5 раз у нас было меньше танков, или в 6, или в 10. Если стратег знает количество боевой техники противника с точностью до единицы, то уж свои-то 5 пальцев он должен сосчитать. Зачем архивариусу жуковские разы? Почему не названы цифры, тем более что большими, если верить Жукову, они никак быть не могли? Если у противника 3712 танков, и это в 5 раз больше, чем у нас, следовательно, в Красной армии было 742 танка. Так надо прямо и откровенно сказать. А уж если у нас в 6 раз меньше танков было, то назови цифру 618. А что такое «и более раз»? Вот вам штабная культура. Танков по Жукову в Красной армии было, может быть, 742, а может быть и не 742. Может быть 618, а может быть и нет. Если превосходство противника было в 7 раз, то танков у нас было 530. А может быть их было 371, если превосходство противника было 10-кратным. Большим оптимистом был Георгий Константинович, когда восклицал «умный поймет». Нет. Полная ясность и чувство глубокого удовлетворения возникают только у Язовых и Карповых, когда они читают самую правдивую книгу о войне. Жуков вспомнил только наши новейшие танки. Если дело на то пошло, надо было назвать их точное количество. КВ-711, Т-34, 1400, Т-40 233, БТ-7М 704, итого 3048. Тут же указать, что в германской армии все танки были устаревшими. Танков новых образцов не было вовсе, как и во всех остальных странах мира. И если наших одних только новейших танков было почти столько же, сколько в Германии устаревших, то откуда вдруг взялось многократное германское численное превосходство? Если у противника 4950 самолетов, и это в 5-6 раз более, чем у нас, следовательно, в Красной армии самолетов было 990 или 825, а может быть их было 618 или 495, понимай, как знаешь. Вместо точного количества самолетов в этом единственном источнике правды о войне сказано, цитата, «В авиации преобладали машины старых конструкций. Примерно 75-80% общего числа машин по своим летно-техническим данным уступали однотипным самолетам фашистской Германии». Литературный источник. Олма Пресс, 2003 год, том 1, страница 210. Если превосходство противника было пятикратным, при этом 75-80% наших самолетов были устаревшими, то новых самолетов в Красной армии получается 200-250. А если превосходство противника было десятикратным, то новых самолетов Красной армии было вдвое меньше – 100-125. Простите, но получается полнейшая чепуха, которая легко опровергается мемуарами самого Жукова. Маршал Победы использовал примитивный, но действенный главпуровский трюк. Он сообщил сведения, которые нельзя сравнить. Сколько самолетов у них и какие они у нас. Прикинем, нас интересует количество воды, а нам сообщают, что она мокрая. Ликуют товарищи. Цитата. «Лишь с выходом мемуаров Жукова начала проясняться кое-какая правда о начальном периоде войны». Для полного прояснения напомню, танков в Красной армии было не 300, и не 600, и не 900, а 23 925. И боевых самолетов не 500, и не 900, и даже не 1000, а 21 130. Жуков попросту врал про 75-80% устаревших самолетов. Ил-2 он посчитал, Ил-4 пропустил, П-2 посчитал, П-8 пропустил. Як-1 засчитан, Як-2 и Як-4 забыты, и так далее, и тому прочее. Мемуары названы с претензией «Воспоминания и размышления». О каких воспоминаниях речь, если стратег ничего не помнит? Если он даже приблизительно не представлял мощь Красной армии, о чем после этого размышлять? Известно, что Жуков книг не читал. Это зафиксировано в документах. В протоколе негласного обыска, который был проведен на даче Жукова в ночь с 8 на 9 января 1948 года, записано. На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением исключительно на немецком языке. Литературный источник. Военные архивы России, 1993 год, номер 1, страница 190. Жуков языками не владел, следовательно, немецких книг он тоже не читал. И вот вопрос, а удосужился ли он прочесть свои мемуары? Если читал эту грязь, то почему не протестовал? Куда девалась несгибаемая воля великого полководца?